гостиный двор и торговые ряды. В просторечии часто смешивают эти термины – гостиный двор и торговые ряды. Но в старину они строго различались по закону, как торговое помещение, назначенное для различных видов торговли. По уложению 1649 года и по указам, за ним следовавшим, в рядах должна была производиться розничная торговля, а на гостиных дворах – оптовая. А врозь никаких товаров на гостиных дворах не продавать, как сказано в указе 4 сентября 1676 года, помещенном в полном собрании законов. Там, где находится гостиный двор и нынешние новые грандиозные торговые ряды, с незапамятных времен, даже, вероятно, с основания Москвы, был главный торговый пункт и всякого рода лавки с товаром своим и иноземным. При возведении при Елене Глинской стены Китай-города тут было построено много каменных лавок и огромное каменное строение – гостиный двор. О существовании этого двора в 1520 году сообщает нам посланник при дворе царя Иоанна Васильевича IV, барон Герберштейн. Он прямо говорит: «Недалеко от Великокняжеского замка, то есть Кремля, стоит огромное каменное строение, называемое гостиным двором, в котором купцы и живут, и товары свои выставляют. Для всякого товара был свой особый ряд, особое место. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калашный, крашенинный, сапожный, шапошный, корабейный, медовый, вощаный, домерный, где продавались бубны, домры и барабаны. Купцы, торговавшие шелком, не мешались с продавцами сукна и полотна. Золотых дел мастера не мешались с сидельщиками, сапожниками, портными, меховщиками и другими ремесленниками. А в других частях Китай-города каждое производство и каждое ремесло имело свою улицу. В образном ряду не продавались, но менялись без всякого торга образами. Были и такие ряды, о которых теперь не имеют никакого понятия. Так был ряд книжный, где сидели попы и дьяконы, продавая рукописные книги, и ряд саадачный, где продавали ратные люди все, что нужно для полного вооружения – щиты, мечи, шлемы, кольчуги, копья и прочее. Строился гостиный двор царскую казною, которая собирала с него доход. Гости нанимали в нем лавки и палатки от казны. Часто доходы с гостиного двора – давались в награду царским дворянам за службу, точно так же, как поместные земли или дачи на известное время, по жизнь или в отчину, то есть в наследие. Впоследствии в гостином дворе были места и постройки, принадлежащие многим ведомствам, камер-коллегии, медицинской конторе, сибирскому приказу. Кроме того, были там подворья, дома церковных причтов, затем и казенные питейные дома. Были и такие постройки, что низ принадлежал частному лицу, а второй этаж – казне. Торговля производилась в известные дни, а впоследствии, по указу царя Алексея Михайловича, должна была прекращаться в субботу, как начнут в соборе благовестить к вечерне. За 3 часа до вечера торговые ряды, так же как и бани, затворялись. По воскресеньям с 5 часа дня рядов не отпирали и ничем не торговали, а как 4 часа минет, начинали торговать всяким товаром и харчем. Скотский же корм, овес и сено продавали во всякие дни и часы. В господние праздники наблюдалось то же самое, что и по воскресеньям. Во время крестных ходов запрещено было торговать и отпирать ряды до тех пор, пока из хода с крестами придут в соборную церковь. Кто торговал и работал в воскресные дни, тех брали, привозили в съезжую избу, взыскивали 2 рубля заповеди, штрафу и записывали в книги. Если кого заставали в другой раз за таким делом, то брали 4 рубля заповеди и сажали на неделю в тюрьму. В сильный пожар 1626 года при царе Михаиле Федоровиче гостиный двор, вероятно, сгорел, потому что в том же году быстро был выстроен новый, тоже каменный гостиный двор по государеву указу окольничим князем Григорием Константиновичем Волконским и дьяком Волковым. При царе Алексее Михайловиче двор этот был перестроен и возведено новое здание двора трудами тяглеца Больших Лужников Панкратия Яцкого, который получил за это от царя жалованную грамоту. Таким образом, гостиный двор разделился на старый и новый. Над воротами старого гостиного двора против церкви великомученицы Варвары была надпись «Божией милостью, повелением благочестивого и христолюбивого великого государя Михаила Федоровича и сына его христолюбивого царевича лета 6641 года». Над воротами нового двора была другая надпись «Божию милостью, повелением благоверного и христолюбивого великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые России, самодержцы и иных многих государств и земель восточных и западных и северных, отчича и дедича, и наследника и обладателя, сделали сей гостиный двор 25-е лето благочестивые державы царствия его. Год постройки поставлен 1664-й. Началась же постройка в 1661 году. Некоторое время спустя гостиный двор разделили на 4 двора. Старый, новый, соляной и рыбный. В первых двух были ряды с лавками и амбарами, в последних – лавки, шалаши и шалашные места. Из рядов первыми были Панский, Стекловый, Астраханский и Хрустальный. Когда увеличились торговые обороты, то ряды рыбный и икорный, бывшие в старом гостином дворе и состоявшие из шалашей и амбаров, переведены на соляной рыбный двор. Само собой разумеется, что название гостинного двора произошло от слова «гость», означавшего купца, который вел оптовую и иностранную торговлю. Гости известны едва ли не с самого основания русского государства. В сравнении с прочими купцами – они пользовались многими преимуществами, которыми их жаловали государи особыми грамотами. В гости жаловались за различные услуги, оказанные государству, или за распространение торговли. Гости торговали внутри России, а также и за границу. Они езжали в Персию и по торговым делам проникали даже в Индию. Все торговые и промышленные люди на Руси до Петра I разделялись на разряды. Первыми из них были гости и гостиные, и суконные сотни торговых людей, и затем черные сотни. Эти разряды пополнялись переводом из низшего разряда в высший, также переводом зажиточных посадских людей из городов и по челобитию гостей и гостиной сотни торговых людей. Сотни их пополнялись из московских черных сотен, из слобод и из городов лучшими людьми. Посадскими людьми подразумевались в городах все торговые, ремесленные и промышленные люди, имевшие в городе свои тягловые, то есть обложенные податью, дворы. Число московских черных сотен при царе Михаиле Федоровиче простиралось до 10. Кроме сотен были еще полусотни, как, например, такие: «Мясичная», название последней указывает на ее занятие. Также название сотен давалось по местности, где они жили в частях города, например, Дмитровская, Сретенская, Покровская, а некоторые носили название тех городов, откуда они первоначально переведены, например, Новгородская, Устюжская. Обязанности черных сотен лежали в поддержании городского благоустройства, как то мощение улиц, держание разного рода лиц, которым отводились квартиры. Они давали на земский двор целовальников, которые имели совсем другое назначение, чем впоследствии. эти выборные присягали, целовали крест, что не утаят ничего. Они первые собирали дань и доставят своему государю. Что такое гость, мы уже объяснили выше. Бывали примеры, что гости были возводимы в сан думных дьяков. Гости были призываемы нередко на совет, и они подавали разные финансовые проекты. Случалось, что и иноземцы были возводимы в сан гостей. В Москве торговали и некоторые служилые люди, так, например, стрельцы, которые набирались из людей гулящих, от отцов дети, от братьев братья, от дядей племянники, подсоседники и захребетники, нетяглые, непашные и некрепостные люди, которые были собою бодры и молоды и резвы, то есть имели право торговать и промышлять своим рукоделием и покупали не вскуп, что носящее не от велика, от полтины или от рубля бестаможно и беспошлинно, а которые из них торговали на сумму более рубля или в лавках сидели, те платили в казну полавочные и всякие пошлины, как и торговые люди. Суконной сотни купцы торговали сукнами и другими шерстяными материями. Все эти сотни, взяв от правительства проезжую грамоту, ездили в заграничные земли. Черных сотен и слобод купцы и посадские имели только право торговать мелочным товаром внутри государства. Из гостиной сотни избираемы были во внутренние таможни в бургомистры и головы, а из черных сотен в целовальники, продажи казенных питий и соли. Купечество ведомо было сперва в общих судебных местах, но когда учреждены были приказы, то в земском приказе, а иногда в казенном дворце, как в 1664 и 1665 годах. Иногда же купечеством управляла и большая московская таможня. Государственные подати платили купцы с промыслов из достатка своего по мере возвышения или упадка своего. Петр Великий в 1721 году учредил купеческий магистрат, и городских купцов разделили на три гильдии. Слово «гильдия» происходит от слова «гильда», означающего то же, что теперь «цех». В первую он поместил крупных торговцев, во вторую – торгашей или лавошников и хороших ремесленников, а в третью – всяких простых ремесленников и мастеров. Древняя наша внутренняя торговля была ярмарочная. Каждый производитель, земледелец, ремесленник, платя подать своим произведениям, вез его в известное время года на ярмарку или в город, торговал на вазу, раскидывал палатку или заводил лавку. Внешняя торговля была, собственно, царская до времен Петра Великого. Точно так же учужные, рыбные и соляные промыслы оставались за дворцовым обиходом. И только то, что оставалось за царским расходом, продавалось всякого чина людям. Обычай выбирать из купленных или вымененных у иностранцев товаров лучшие сорта для царской казны не только лишал торговца хороших сортов товаров, но и отнимал у него время простоем и ожиданиями. Царская казна вообще вела торговлю всеми предметами. Она покупала через своих агентов воск, поташ, пеньку и прочее и променивала на заграничные товары. Все, что оставалось на долю купца, было обложено множеством пошлин и стеснено казенными монополиями. Купец в старое время был всегда под надзором власти. Не обеспеченный законом, он никогда не выходил из-под произвола воевод, таможенных и приказных людей. Иностранцы, посещавшие тогда Москву, говорят, что русский купец, раскладывая свои товары, боязливо осматривался на все стороны. Не идет ли к нему какой чиновник, чтобы взять у него что получше и притом даром? Собиратель пошлин непременно постарается сорвать с торговца что-нибудь лишнее на заставах, мостах, перевозах и прочем. Кроме установленных поборов, его не пропустят без взятки. Правильные повинности купцы стали нести при императрице Екатерине II по объявленному ими капиталу в шестигласной думе, с которого они платили в казну по 1% со 100. Объявивший капитал от 1000 до 5 принадлежал к третьей гильдии и мог отправлять мелочный торг. Объявивший капитал от 5 до 10 тысяч принадлежал ко второй гильдии и торговал чем хотел, исключая торговлю на судах. Да еще не мог держать фабрик. Объявивший от 10 до 50 тысяч и платящий с них по 1% принадлежал к первой гильдии и мог сверх промыслов второй и третьей гильдии производить иностранную торговлю и иметь заводы. Имевшие корабли и дело не менее как на 100 тысяч рублей или избранные два раза заседателями в судах, отличались от купцов первой гильдии тем, что назывались именитыми гражданами. Это звание давало им право ездить в городе в 4 лошади, иметь загородные дачи, сады, а также заводы и фабрики. Они наравне с дворянами освобождались от телесного наказания. К именитым гражданам причислялись также ученые, которые могли предъявить академические или университетские дипломы и письменные свидетельства о своем знании или искусстве, и которые по испытаниям российских главных училищ такими признаны. Также к именитым гражданам причислялись художники 4 отраслей – архитекторы, живописи, скульптуры и музыкосочинители. Внукам именитых граждан, если дед, отец и сами они беспорочно сохранили именитость, дозволялось старшему по достижении 30-летнего возраста просить о возведении в дворянство. Примечание. Звание именитых граждан было уничтожено при императоре Александре I указом от 3 января 1810 года. Причиной этого указа были какие-то именитые граждане, которые весьма недобросовестно поступили в коммерческих расчетах в Англии. Последним именитым гражданином был знаменитый в Александровское время откупщик Злобин. Конец примечания. Купечество первой и второй гильдий тоже освобождалось от телесного наказания. Купцам первой гильдии дозволялось ездить в городе в карете парою, второй – в коляске парою, третьей же гильдии купцам запрещалось ездить в таких экипажах и дозволялось в экипаже впрягать зимою и летом только одну лошадь. В екатерининское время иностранное купечество, торговавшее оптом, носило название иностранных гостей, и если они не были записаны в гильдию, то должны были платить пошлину, одну половину голландскими ефимками, а другую российскую монетою. Возвращаясь к описанию гостинного двора, мы видим, что двор этот к концу прошлого столетия пришел в совершенную ветхость. Указом 1786 года двор был отдан городу с тем, чтобы как торговые постройки, так и земля, под ними находящаяся, были проданы в пользу городской казны, желающим построить новый двор. В 1790 году старый гостинный двор был распродан по частям с аукциона московским купцам с обязательством для покупщиков построиться на купленных местах в продолжении 6 лет. В течение этого срока гостинный двор был выстроен и существует в том виде по настоящее время. Занимая в окружности 330 сажен, он составляет неправильно продолговатый четвероугольник, бок которого на Варварку несколько шире. Существование торговых рядов также древнее, как и существование гостинного двора. Рядские лавки были большую частью каменные, из которых некоторые принадлежали казне, но большинство – частным людям. До 1676 года построены они были без всякой системы и без всякого плана. Но в этом году, по указу от 4 сентября, предписано было всякими товары торговать в рядех, в которых коим указано и где кому даны места. Очевидно, рядам придана была кое-какая система. В таком виде ряды существовали до французского нашествия, будучи переделаны, впрочем, в 1786 году, а в 1804 году образовав новую линию ножевую. Пострадав от пожара, ряды после 1812 года были обновлены и в этом виде дожили до своей сломки, чтобы уступить место нынешним прекрасным рядам, величественно возвышающимся среди других построек Китай-города. В старые времена, и даже времена, близкие до сломки, торговые ряды представляли самую кипучую деятельность. Длинные, извилистые, полутемные, построенные без плана и толку, эти ряды сохраняли и вмещали в себе товары ценою на миллионы рублей. И здесь всегда была пестрая ярмарка с самыми разнородными товарами и со всевозможными сортами покупателей. К числу торговых мест можно отнести и так называемый толкучий рынок. В старину продажа старья производилась около Лобного места, затем по всей Ильинке и у Варварских ворот. Наконец, главнокомандующий в Москве граф Захар Григорьевич Чернышов назначил для толкучего рынка пространство у стены Китай-города от Никольских ворот до Варварских, где для удобства мелочного торга сделано 278 лавок.